15. Первая весна при власти советов выдалась грязной, мокрой и серой. «Пришел антихрист, добра не жди», — тайком перешептывались обыватели, недобро поражая глазами революционных солдат и матросов, шнырявших по всему городу в поисках добычи, словно голодные волки у бескормицы. И глаз у них был недобрый, волчий, бывало, зыркнет краснофлотец на кого из-под лоби, как штыком прынет, в раз у говоруна от страха язык отнимается. Ближе к вечеру народ расходился по квартирам, не забывая тщательно запереть с собой все замки. Погасив свет, всякий старался, чтобы его пристанище выглядело нежилым, а ось тогда господа товарищи не пожалуют к нему с обыском или грабежом. Этой весной по одной из таких улиц, опустевшей раньше обычного из-за мерзкой погоды, шла странная компания. Двое худых, заросших до черноты молодых мужчин тащили под руки грузного старика, выписывающего ногами немыслимые кренделя. Перед них то и дело тревожно оглядывая шла барышня в шубке, замотанной до бровей черным шерстяным платком. «Ишь, нализались мужики! Видать, винные запасы нашли!» — осуждающе прошипела дворничка Авдотьев на своей товарке разбитной прачки из трактира Большой Подьяческой. Девушка в шубке распахнула дверь проходного подъезда, почти силком втолкнула туда своих спутников. «Местные!» — констатировала дворничка. «Этот ход только здешний народишко знает она!» — напряженно нахмурила лоб. «Кто ж это такие-то? Похоже, не первый день!» Поддают. Смотри, рожит, как заволосатель. Чисто леший. Она три раза плюнула через плечо, чтобы навлечь на себя беду из-за упоминания о нечистой силе, и отвернулась к товарке, подчеркнуто не обращая внимания на то, что из-за тощей поленницы дров к ним приближается патруль Балтфлота с винтовками на изготове. — Эй, гражданки, людей тут не видали? — Не видали, — ехидно протянула Авдотьевна, бесстрашно растягивая в улыбке толстые губы. — А кроме вас тут некому шастать. И не слыхали, подобострастно подхватила прачка слова подруги. — Смотри, тетка, допрыгаешься у меня, — пригрозила языкастой дворнички начальник патруля. — Крик на духу. Видала, господа, или нет? За пособничество врагам революции знаете, что бывает? — Это я-то враг революции. Авдотьевна с размаху бросила на землю полено, которое взяла была из поленницы, уперла руки в боки и мощной грудью придвинулась к матросу. — Глаза твои бесстыжие! Ты вот этими руками ни один пуд грязи выскребла, пока ты еще в люльке качался, а ты меня на всю округу позоришь. Она сунула под нос оторопевшим морякам свои заскорузлые от работы руки, не переставая чистить депутат, в чем свет стоит. Тьфу, язва! Пошли, ребята, нет здесь контриков, видать, в другую сторону сбежали, — поворотился к матросу командир. — Именовать нам революционного нагоняя товарища комиссара Ермаковой. Заговорщически переглядываясь, бабы молча смотрели вслед ушедшим краснофлотцам. Такая спрачка не выдержала. — Ох и смела ж ты, Авдотьевна, генеральша в юбке! — Генеральша, не генеральша, а этих поганцев самозванных на дух не вношу. Да и царя-батюшку кожинный день добром поминаю. Мне на егонную коронацию от тайной советницы Дубинной рубь серебром перепала и фарфоровая кружка с орлом от мадам Миропольской. А они, депутаты эти вшивые, государь под арестом держат. С невинными малыми детками. Помяни мое слово, Марья, добром их ни революция не закончится. «Кажется, погони нет», — сказал Тимофей, чуть сбавляя ход. «Нам необходимо дать передохнуть Аполлону Сидоровичу. Постоим пару минуток». Компания зашла под арку подворотни углового дома и остановилась, тревожно прислушиваясь к каждому звуку. Странно, но в тишине двора явственно слышалось неземная музыка, словно в небесах вызванивали хрустальные колокольчики, предвещая сказочные события. — Посмотрите, это звенят сосульки на проводах, — шептом сказала Зина, запрокидывая голову к чудом уцелевшему на столбе телефонному кабелю. Только сейчас Тимофей смог пристально взглянуть на нее, прижавшуюся к холодным кирпичам массивной стены. За время, прошедшее с их последней встречи, Зина повзрослела и похудела. Взгляд больших серых глаз утратил милую детскую наивность, а движения уже не были полны обворожительного кокетства, и все же его невеста была прекрасна, как никогда. От счастья у Тимофея перехватило дыхание. Ему хотелось, не отрываясь, смотреть в ее родное лицо, знакомое до мельчайшей черточки, и радоваться жизни, невзирая на что. Но мысль о смерти Кристины опутывала мысли и чувства, черной пеленой, оставляя ежеминутно мучиться от сознания своей вины перед ней. — Нам нельзя идти домой, — сказал Всеволод. Его слова эхом отразились от полукруглой стены, заставив перейти на шепот. Тимофей согласно кивнул, подумав, что Всеволод абсолютно прав. — Я тоже так думаю. Клавдия наверняка пошлет туда проверку. Кроме этого, мы не можем подвергать опасности родителей. Ты была у них, Зина? Как они? — Держатся. Зина придвинулась к Тимофею, положив свою руку на его ладонь. Его с ног до головы окатила волна нежности. — Они не впали в отчаяние только благодаря вашей записке. Это ведь вы попросили передать им весточку. Тимофей со Всеволодом недоумевающе переглянулись. — Нет, мы даже не понимаем, о чем ты говоришь, — с двоих ответил Сева. — Ну как же? — начала объяснять Зина. На Тимофея не дал ей договорить, приложив палец к губам. — Все объяснения позже. Сейчас мы обязаны принять решение о дальнейших действиях. Как бы то ни было, но долго кружить по городу мы не можем. Аполлон Силовичу нужен покой. Я опасаюсь, что у него может быть случиться разрыв сердца. Он тревожно прислушивался к тяжелому дыханию больного, сдвинув брови, словно гимназист над трудным заданием. — Ума не приложу, куда нам пойти, — растерянно сказала Зина. — К Петру Сергеевичу с княгиней нельзя. А нашу старую квартиру родители не сохранили. — Пойдем вперед, — решил Тимофей. — Мир не без добрых людей. Ребенком я вот так же шел по лесу из Соколовки, куда глаза глядят. И судьба привела меня к Петру Сергеевичу. Он взял Зину за руку и не удержался от вопроса. — Когда ты приехала? — Вчера. Тимофей со Всеволодом снова подхватили свою тяжелую ношу, побрели в сторону небольшого парка, чтобы хоть немного отсидеться на скамейке под сгущавшейся темнотой холодной промозглой ночи. Начался дождь. Мелкий весенний дождь больно сёк по лицу, проникая в легкие влажным холодом и пронизывая прохожих до костей. Черными полосками под деревьями еще лежал снег, который в эту зиму никто не убирал. В грязных проталинах кое-где валялись обрывки прокламаций, густо наводнивших город в первые послереволюционные дни. Впереди патруль неестественно спокойно, — сказала Зина, зорко разглядев, как из сумеречной дымки вырисовывались три фигуры с торчащими кверху остриями штыков. Она взяла Тимофея за край пальто. — У меня есть браунинг, папин, в нем три пули. Я буду стрелять. — Ты стрелять? Не смей, тебя сразу убьют! От страха за Зину Тимофей перешел на крик. — Буду! — заупрямилась она, ища глазами поддержки Всеволода. — Дай мне оружие. Князь протянул руку и вытащил из Зининого кармана небольшой пистолет. — Я целюсь лучше вас всех и буду отстреливаться при первой необходимости. А ты отвечаешь за старика и невесту, — скомандовал он брату. Патруль приближался. Беглецы увидели, как солдаты скинули с плеч винтовки. — Господи, помилуй! — громко прошептала Зина, прощаясь жизнью. Помощи ждать было неоткуда. И друзья, прижавшиеся друг к другу, приготовились бороться за свою жизнь до последней капли крови. В том, что их ожидала расправа, сомневаться не приходилось. Патрулям было дано право расстреливать сопротивляющихся на месте, без суда и следствия, лишь по одному подозрению. — Дяденька, доктор, поворачивай за мной! — внезапно прозвучал за спиной Тимофея ребячий голос. Удивленные неожиданной помощью, мужчины и Зина увидели, как оттуда ни возьмись, к вооруженным людям подбежали две детские фигурки и звонко залопотали, показывая руками в противоположном направлении. — Туда, туда! — тянули красноармейцев ребята. — На Загородном проспекте грабят лавку, мы сами видели. — Дяденьки и товарищи, поспешайте, магазин жуть какой богатый, по стенам свиные туши развешаны, а на полу бочка масла стоит. — Масло, говоришь? — переспросил патрульный. — Свиные окорока! А ты, малец, не шутишь? — подхватил его товарищ, разворачиваясь всем телом. — Ей-ей, дяденька солдат, чтобы нам лопнуть в этом месте! Вопрос продовольствия в голодном городе стоял остро. Поэтому по приказу военного коменданта склады и магазины должны были охраняться в первую очередь. Судя по тому, насколько быстро стена дождя сомкнулась за спинами красноармейцев, уловка ребят подействовала безошибочно. — Уходят! — с облегчением выдохнула Зина и оглянулась на неизвестного спасителя за их спиной. Это был худенький ребенок лет 10-11, закутанный в рваный зипун прошлого века, явно найденный в сундуке, брошенном хозяевами. — Дяденька, доктор! — Я знаю, здесь хорошее место, где можно спрятаться. Айда за мной. Тимофей уже дважды видел этого паренька и слышал его голос. Он мгновенно вспомнил троих детей, сидевших в душном подвале, а чуть позже тянущих его за ноги по заснеженной улице. Вспомнил кровь, заливавшую рукав, и тоненький голосок: «Не ерепенься, дяденька, доктор!» По земле потянуло холодной поземкой. «Пойдемте, а!» Глаза ребенка глядели настойчиво, и взрослые решились пойти за своим маленьким проводником. Тем более что другого выхода у них все равно не было. Голова Аполлона Силовича бессильно болталась со стороны в сторону, и он снова пребывал на грани жизни и смерти. Ангел-хранитель в зипуне провел их через небольшой двор, заваленный корявыми сучьями из наловленного в неве топляка, через подвал вывел в тупичок и показал на двери, замкнутую на увесистый амбарный замок, ремонт зонтов и тростей, прочитала Зиночка на покосившейся вывеске с выцветшими буквами. Но здесь же закрыто на замок. Ты не ошибся? Не-а! Провожатый вытащил из кармана ключ и, поковыряв в замочной скважине, важно пояснил: это мой замок. Халупа давно ничейная. Кто нынче будет зонты ремонтировать? Никто. Нет зонтов, народу. Он сокрушенно взмахнул рукой и пропустил вперед мужчин, тащивших обмякшего библиотекаря.